По телефону ему ответила Кароль. Даниэль ожидал некоторых сложностей с ее стороны, но она сухо сказала «ладно» и повесила трубку. Едва он закончил разговор, как Даниэла быстро поцеловала его в губы. Он испугался и обернулся. Обе двери, ведущие в прихожую, были закрыты. Несомненно, девушки гораздо смелее в родном доме, где им знаком малейший шум. «Я страшно рада, что ты смог все уладить», — сказала она. Даниэль сделал вид, что тоже рад, но его сомнения возрастали. Теперь, когда брат обманут, предстояло обманывать родителей. Он вернулся с Дани в комнату к Лорану и до обеда мучился от того, что не мог увязать удовольствие провести вечер в семействе Савло с внутренней потребностью в честности. Госпожа Савло, которую дети называли просто Марианна, пришла узнать, как дела у сына. Он уверил, что чувствует себя лучше и хочет есть. Но мать не поддалась уговорам. Для него будет только овощной бульон с сухариками. Она была высокой, крупной брюнеткой со светлыми, слегка раскосыми, как у дочери, глазами. Даниэль, совершенно не обративший на нее внимания в прошлом году, когда был представлен ей, теперь таращил на нее глаза, как-никак мать любовницы. Она поинтересовалась его успехами в учебе. Лорану посоветовала надеть халат и причесаться, если он не хочет вызвать недовольство отца. Ласково провела рукой по щеке Дани и увела всех в гостиную. Господин Савло сидел в кресле сбоку у камина и читал детектив. Это был любитель курить трубку и размышлять. Инженер по профессии, он слыл рассеянным человеком. По словам Дани, все серьезные решения в доме принимались Марианной. «Мама — это локомотив», — говорила она. И действительно, облаченная в черное платье, с пышным бюстом и быстрыми жестами, эта женщина вызывала представление о паре, силе и тяге. В противоположность ей господин Савло, худой, бледный блондин, улыбающийся, изысканный, казалось, всегда пребывал в состоянии насмешливой беззаботности. А Даниэль нашел его симпатичным, но вызывающим робость. Виски, как это было принято у эглитьеров, здесь не подавали. Гостиная меньшего размера и не такая богатая, как на Рю-Бонапарт, была обставлена удобной простой мебелью в английском стиле, из полированного красного дерева с подушками из старой кожи. На стене чисто-зеленого цвета располагалась в ряд серия охотничьих гравюр, изображавшая всадников в красных куртках верхом на скачущих лошадях. Через открытую дверь в столовую Даниэль увидел круглый стол. Над ним кожаную люстру с шариками и цепочками. В этот момент служанка, необычайно молодая и суетливая, позвала хозяйку, чтобы обсудить с ней кулинарные затруднения. Нежданно-негаданно для себя Даниэль очутился посреди семейства Савло перед тарелкой супа. У эглитьеров никогда не подавали суп. У Савло от него исходил превосходный запах щавеля и сметаны. А какое оживление за столом! Родители были здесь только для того, чтобы задавать вопросы, удивляться и развлекаться. Говорили о занятиях в лицее. Лоран снова пустился в атаку против точных наук. Отец смеялся в ответ: «Ну и досталось же мне. Если тебе это не нравится, не отбивай охоту у других. Уверяю тебя, что поэзия и даже тайна могут скрываться за самыми сложными расчетами». «А вы, Даниэль, тоже гуманитарий, как Лоран?» — спросила госпожа Савло. Под взглядом ее небесно-голубых глаз, устремленных на него, Даниэль смутился. «Гуманитарий — это громко сказано», — ответил он. «Доклад, который он написал о своем путешествии в Кот-д'Ивуар, просто замечательный», — сообщила Дани. Даниэль скромно отпирался. Он лишь подробно, день за днем, записывал все свои приключения. Госпожа Савло попросила его что-нибудь рассказать. Он не решался, но, приободренный неравнодушными глазами матери и дочери, важно пустился в воспоминания о своем африканском опыте.